Глава 38. Обход соседей дал результат далеко превыше всяких ожиданий даже для такого района, как этот. Когда Фелиция Петерсон приняла смену своего коллеги Яна Стиксона, она сначала расположилась в полицейском микроавтобусе, припаркованном перед домом жертвы, и он немного ввел ее в курс дела. «Как дела?» – спросила Фелиция. «Все идет как по маслу», — констатировал Стиксон. «Мы здорово продвинулись. Во-первых, они уже переговорили со всеми живущими по соседству. Работа началась около 7 утра. Они охватили почти сотню домов в непосредственной близости к вилле убитого, и когда Фелиция Петерсон появилась 10 часов спустя, на ее долю осталось менее полдюжины фамилий из списка, который Стиксон передал ей. Во-вторых, им удалось пообщаться со всеми 4 соседями, звонившими в службу экстренной помощи в течение вечера и ночи из-за лаявшей собаки. С 3, сделавшими это между 10:45 и 11:05. Их тогда перенаправили к дежурному, поскольку у полиции имелись другие и значительно более важные дела. А также с 4 заявителем, чей сигнал приняли сразу после 2 ночи, в результате чего патрульная машина прибыла на место 10 минут спустя. «Там нам немного не повезло», — сказал Стиксон и криво улыбнулся. «Надя позвонила мне и рассказала о таксисте, явно чуть не задавившем одного из преступников всего за пару минут до прибытия первого патруля. Плюс, что касается бедной псины, которые, очевидно, перерезали горло». «Постоянно не может вести», — согласилась Фелиция. «У тебя есть еще что-то на сей счет?» «Да. С собакой ведь чертовщина какая-то», — сказал Стиксон. «Между 10 и 11 она лает, по большому счету, как заведенная. Потом молчит 3 часа, прежде чем подать голос снова, и тогда ужасно шумит в течение 5 минут, пока кто-то не успокаивает ее навечно. Так, в общем, все выглядит со слов тех, с кем мы разговаривали. Ротвейлер молчал 3 часа. Немного странно, как мне кажется. Что-то еще?» «Возможно, 2 вещи, по мнению Стиксона. Они пообщались еще с одним свидетелем, тоже собачником, сообщившим интересное наблюдение, пожалуй, одновременно дополнившее общую картинку, которую они к тому моменту уже получили. Около 9:30 вечера он прогуливался со своей собакой мимо дома адвоката и заметил человека, сидевшего на его лестнице, в то время как входная дверь была открыта нараспашку. Пожилой, седовласый мужчина сидел там, и если верить собачнику, тот сначала собирался спросить его, не нужна ли какая-то помощь, но поскольку с тем вроде бы все было в порядке, он не сделал этого. Решил, что незнакомец, пожалуй, просто вышел на улицу ради глотка чистого воздуха. «Пожилой седовласый господин?» «Все так и есть», — подтвердил Стиксон и кивнул. Свидетель, конечно, спешил, ему требовалось домой отлить, о чем он рассказал вне протокола и доверительно, скажем так, поэтому он не остановился и не рассмотрел того человека тщательно. Пожилой седовласый мужчина, стройный, хорошо одетый, в светлом летнем костюме. Так он воспринял все, значит. Зато он не заметил никакого более молодого, хорошо тренированного господина, которого видела наша свидетельница, когда он грузил картонные коробки в серебристый Мерседес. «Пожилой седовласый? Сколько ему было лет? 60? 70? 80? 100?» «Где-то между 70 и 80, если верить свидетелю», — сообщил Стиксон с недовольной миной. «Так он сказал, когда мы поднажали на него. Примерно 75. Поэтому определенно не молодой мужчина. Свидетелю самому около 60. а значит, он мог довольно точно оценить возраст того, кого видел. 75 лет? Сидит на лестнице при открытой настежь двери? Подумала Фелиция Петерсон. Вряд ли такой отрихтовал голову адвокату Эриксону. Скорее похож на человека, присутствовавшего при чем-то ужасном. «Автомобиль», — сказала Фелиция. «Серебристый Мерседес. У нас есть два свидетеля, говорящие о нем. Женщина и таксист. Этот собачник видел...» «Он не видел ни автомобиля, ни картонных коробок», — перебил ее Стиксон и покачал головой. «В том, что он не обратил внимания на Мерседес такого цвета, пожалуй, также нет ничего странного. При мысли о тех, кто живет здесь, и всех их Мерсах, и БМВ, и Лексусах. Поэтому тут нечему удивляться». «Я тебя услышала», — кивнула Фелиция. «Автомобиль из той же серии, и именно здесь он нисколько не выделяется. Оставим пока машину в покое. Но меня интересует кое-что другое», — сказала она, на всякий случай заглянув в свои записи. «Мне кажется, я знаю», — улыбнулся Стиксон. «Давай, я слушаю». «Звонок, сделанный в службу экстренной помощи с телефона Эриксона, приняли без 20:10. И это абсолютно точно, поскольку он зарегистрирован у них. Тогда как мои свидетели говорят об интервале между 9:30 и 10:00, перебил ее Стиксон, которого та же мысль посетила еще утром, когда он разговаривал со своей первой свидетельницей. «Мне приходят в голову разные объяснения этой проблемы». «Да и мне тоже», — согласилась Фелиция. «Но, скорее всего, Эриксон ведь в любом случае попытался позвонить в службу экстренной помощи, когда запахло жареным. И именно тогда его убивают, после чего преступники оставляют место и берут с собой всякое барахло, которое засунули в пару белых картонных коробок. А это в любом случае должно означать, что наша свидетельница ошиблась примерно на 15 минут. Значит, не около 9:30, а где-то без 9:45 она сделала свои наблюдения. И не впервые ведь кто-то ошибается по времени на 15 минут. Есть и другая возможность тоже». «И какая же?» «Один из них оставляет дом и забирает с собой добычу, в то время как другой остается и убивает Эриксона. Или они сначала выносят добычу, а потом возвращаются в дом и кончают адвоката». «А пожилой мужчина, сидевший на лестнице, какое он имеет отношение ко всему этому?» «Не знаю», — ответил Стиксон и ухмыльнулся. «С ним все туманно. Поэтому, надеюсь, Бекстрем решит эту задачку для нас». «Есть еще что-нибудь интересное для меня?» — продолжила Фелиция. «Эриксон, похоже, был не самым идеальным соседом. Я не помню никакого другого случая, чтобы допрашиваемые нами люди говорили столько дерьма о ком-то, кого только что убили. Шумные вечеринки среди недели, странные посетители, появлявшиеся в любое время суток, парковавшиеся как попало и хлопавшие дверьми своих машин. Эриксон сам тоже вроде не был особой очаровашкой. Плюс его собака, которая наводила ужас на весь квартал. Хотя вряд ли из-за этого ему проломили голову». «Нет, скорее всего, нет», — согласился Стиксон. «Но если кто-то из них и сделал это, они в таком случае едва ли признаются».